ночи будет Бог меня благословлять. Несомненно выше, выше, выше. Жизнь мою он будет поднимать. Несомненно громче, громче, громче. Господа я буду прославлять. Несомненно дальше, дальше, дальше. Несравненно дальше, дальше, дальше. Да, я вот.